совалась всюду и везде, тягалась с сестрами Тирскими, дочерями умершего золотопромышленника, живущими на проценты от капитала, намереваясь вырвать из опекунского совета еще один прииск. Вскоре нашла общий язык с золотопромышленником и пайщиком акционерных обществ Востротиным. Побывала с ним не раз во Франции, в Италии, и, что самое удивительное, в Игорном Монако родила дочь Аину, которой сейчас исполнилось столько же лет, сколько было матери, когда она перед алтарем поклялась не прелюбодействовать, жить по Божьим заповедям и во всем быть покорной мужу своему. «Она меня в могилу загонит», — бормотал Михаил Михайлович, одеваясь при помощи единственного единомышленника. «Кто ее там распекает, а? Серый черт, а? Или этот мексиканец, а?» «Не могу знать», — сопел тщательно выбритый Ионыч, хотя великолепно знал, кто распекает красавицу-хозяйку, скрывающую от всех и даже от Господа Бога свой солидный возраст, все еще воображающий себя молоденькой блондинкой, хотя давно волосы потемнели и голубые глаза стали синими, возле глаз гнездились морщины, хотя их нещадно гнала хозяйка массажами и косметическими масками, чему научилась у француженок. «Рвет землю из-под ног», — думал про хозяйку Ионыч, наблюдая за всеми ее маневрами. «Сейчас она ударилась в революцию, и кто знает, какое у нее представление о революции и что она от нее ждет. Возврата утраченной молодости, новой жгучей любви, от которой бы уши горели и пяткам было больно, кто знает. Опять будут речи, а? Теперь и рысаки в стойлах ржут, как перед потопом». «Рысаки в стойлах», — повеселел хозяин, подтягивая живот, покуда Ионыч управлялся с пуговками штанов. «Оно так, Ионыч, все ржут, а толку мало. Как бы до голодухи не доржались. А что, до голодухи? Доржутся, к весне зубы на полку положат. Про рысаков не забыть бы, а горошу почтенных гостей, как на грех уши заложила. Ты это того, посади рядом со мной Володю, а с другой стороны, Чевелева, а? Не могу знать, Михаил Михайлович, хозяйка распоряжается. Господи, до каких же пор, а? И поясницу не разогнуть, пиявок бы поставить. Есть пиявки, а? Что?» Пиявки, конечно, припасены у Ионыча, и он их поставит, как только разойдутся гости. Дарьюшка заблудилась в лиловом нагромождении скал. Красноярские столбы — любимое место для прогулок горожан. Кругом каменные глыбы, кремнистые кинжалы, выпирающие из земли лохматые ели, сосны и фиолетовая тьма. Она бежит между замшелыми соснами возле серых столбов, куда когда-то ходила с гимназистами карабкаться по истоптанным залысинам камней, а следом за нею орущий Потылицын: «Опамятуйся, Дарья Елизарна, опамятуйся!» Дарьюшка бежит, бежит, зовет на помощь, но не слышит собственного голоса, задыхается, и вдруг ее схватил Потылицын. «Даша, Даша, проснись же, пожалуйста!» Дарьюшка испуганно вскочила на постели, непонимающе уставилась на Аину в черной юбке и в снежно-белой кофте. «Как ты кричала во сне, Бог мой!» «Страшный сон видела. Еще чего не хватало, и вся мокрая ужас», — бормочет Аина. Дарьюшке душно, в груди больно и в горле сушь. Она силится сдержать кашель и не может, хватает из-под пуховой подушки платок и, прижав его к губам, долго и трудно кашляет, уткнувшись головой в резную спинку дубовой кровати. «Ты простыла?» — Нет, это после воспаления пройдет.